Я уже однажды применял один прием против них, и тут тоже решил его использовать. Когда едешь быстро, они едут так же быстро. У них моторы форсированные, а за рулем, наверное, мастера спорта. Но я наоборот. Поехал со скоростью километров 20 в час, как на похоронах. Когда машина едет быстро, то можно не понять, кто за ней следит. А тут это стало очевидно. Они ехали, ехали. Потом, вероятно, связались с Москвой по радио, им разрешили или приказали нас оставить, и они со злостью дали по газам и унеслись вперед. А мы доехали уже без них. Устроил политический митинг. 26 апреля 1976 года случилось нападение на моего друга-переводчика с немецкого языка Костю Богатырева. В лифте или на лестничной площадке неизвестные преступники проломили ему голову бутылкой. После 2 месяцев нахождения в реанимации он умер. Пока лежал без сознания, к врачам приходил КГБшник, интересовался состоянием больного. И чтобы никто не сомневался, чьих рук это дело, сказал лечащему врачу: «Но если останется дурачком, пусть живет». На похороны Богатырева в Переделкине КГБшники прибыли большой компанией. Демонстрировали свое присутствие, вели себя разнузданно и явно показывали, что довольны случившимся. Я там сказал свою первую гражданскую речь, которую очень осудил наш карманный бунтарь Евтушенко. Сказал, что Костя был тихий и скромный человек, а я устроил на его могиле политический митинг. Даже много лет спустя, задним числом, я думаю, что правильно поступил. Я был единственный на кладбище, кто сказал, что на самом деле произошло. Подробнее о Богатыреве, убийстве, похоронах и соображениях по поводу читайте в моей книге «Дело номер 34-840». «За то, что хочу» и наоборот. Однажды я был в гостях у Бенедикта Сорнова. К нему пришла еврейская диссидентка, имевшая отношение к подпольному журналу «Евреи в СССР». Часто издатели этого журнала обращались к разным людям с просьбой что-то написать для них под псевдонимом или собственным именем, либо отрецензировать. С такой просьбой диссидентка, видимо, и явилась к Сорнову. В разговоре она сказала, что ее могут посадить, а я, к слову, заметил, что и меня могут. Она искренне удивилась. «А вас-то за что?» «А вас за что?» — вернул я ей вопрос. «Меня за то, что я хочу уехать», — гордо ответила она. «А меня за то, что я не хочу». Лампочки по 23 ватта и отключение телефона. Зашел ко мне физик Марк Асбель, бывший тогда активистом еврейского движения за эмиграцию. «Знаешь, мне должны коротко позвонить из Израиля. Можно воспользоваться твоим телефоном?» Я разрешил. На другой день явились он и еще 4 еврейских диссидента. Не помню, кто именно. Кажется, среди них был Виктор Брайловский. Им звонят из Израиля, и они 2 или 3 часа говорят по моему телефону, передавая данные обо всех, кто собирается уехать. Причем сообщения зашифрованы самым примитивным образом. Он купил 4 лампочки по 23 ватта. Несуществующие 23 ватта. И хотя я этих шифров не знал, все, что они говорили, легко понял. 4 лампочки означали 4-й месяц, а 23 — конкретная дата. То есть кто-то получил разрешение на выезд 23 апреля. Время от времени разговор прерывался, потом возобновлялся, и так несколько раз. Моего озабоченного взгляда активисты при этом избегали. Так и ушли, блудливо опустив глаза. Они понимали, что делают, а я уже догадывался, что после этого разговора телефон мне точно отключат. 2 недели я поговорил с жившим в Бостоне Наумом Коржавиным, и телефон отключили. Я догадывался, что отключили, скорее всего, не за разговор с Коржавиным, но сделал вид, что истинной причины не понял. По поводу отключения я написал открытое письмо министру связи Талызину, приложение номер 6. Оно было опубликовано в разных западных изданиях, включая «Вашингтон-Пост», и произвело на американцев, как мне говорили, сильное впечатление, что меня очень удивило. Я спрашивал знакомых корреспондентов, а почему американцы так взволновались из-за этого письма? Разве они не знают, что в Советском Союзе происходит много вещей более страшных? Например, убили Богатырева, и западная пресса почти никак на это не отреагировала. Мне объяснили, что убийства бывают во всех странах, и ими никого не удивишь. А вот что у человека власти могут просто так отключить телефон, этого рядовой американец представить не может. Баварский диплом. В том же 1976 году я получил из Германии телеграмму, которую не мог прочесть. Пошел к знакомому переводчику с немецкого, Юрию Эльперину. В телеграмме было написано, что я избран в Баварскую академию изящных искусств, и меня спрашивают, принимаю ли я это звание. Я, понятно, ответил, что принимаю. А потом Семен Израилевич Липкин, он был порядочным фантазером, сказал мне, что звание баварского академика очень почетное, и люди, которые им обладают, неприкосновенны, что оказалось чушью. Тем не менее, я был польщен и воспринял полученное звание как еще одну степень защиты. Потом мне прислали приглашение приехать в Германию. Как я понимаю, советские власти чинить препятствий не стали бы. Но я отказался. Диплом и медаль Академии вручал мне в немецком посольстве тогдашний посол Ханс Георг Вик. Когда мы с ним познакомились, он удивил меня тем, что у него на пальце было два обручальных кольца. Я не знал, что это значит. Потом мне объяснили, что, когда умирает жена, муж надевает ее кольцо на тот же палец, где у него свое. То же делает жена умершего. Неиспользованное приглашение Академии у меня валялось вплоть до отъезда и в конце концов пригодилось. Легатель священных коров. В 1977 году Чонкин вышел в нью-йоркском издательстве «Феррер Штраус энд Жиро». Это был бум. Сотни американских газет, центральных и провинциальных, захлебывались от похвал. Известный критик Теодор Золотарев сравнил Чонкина с «Мертвыми душами» и американской классикой «Уловка-22». Другие издания тоже не скупились на комплименты. Книга была издана тиражом сначала 20 тысяч экземпляров, и тут же издательство Bantam Books выпустило 200 тысяч в мягком переплете. Как мне говорили, кроме Солженицына, Набокова и Булгакова, таких тиражей ни у одного русского писателя не было. После статьи Золотарева ко мне прибежал крайне удивленный корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Кристофер Рен. Мы с ним до этого были хорошо знакомы, но я для него был одним из диссидентов, не представлявших особого интереса. Кристофер присутствовал на моей пресс-конференции, когда я сообщил, что меня отравили. Но моему сообщению не очень поверил. Теперь прочел отзывы на книгу, потом саму книгу и поверил во все. Взял у меня большое интервью. Оно вышло под названием «The Kicker of Sacred Cows». Если прямо перевести на русский, то придется употребить несколько необычное слово «легатель» или «пинатель». Первое мне нравится больше — «легатель священных коров». Теперь мы с Кристофером подружились, он стал часто бывать у меня, приносил Оле вещи, из которых выросли его дети. Поклонники и контрабандисты. После выхода Чонкина по-русски у меня появились поклонники, иногда самые неожиданные. Однажды раздался очень странный звонок. «Здравствуйте, с вами говорит Никита Богословский. Хочу вам сказать, что я был в Париже и прочел там Чонкина. Я в восторге. Ничего смешнее я не читал со времен Ильфа и Петрова. Я насторожился». Во-первых, в нашей среде не было принято так открыто говорить по телефону. Во-вторых, я был лишь мельком знаком с Богословским. Однажды, когда еще работал на радио, брал у него дома интервью, но он этого, конечно, не помнил. Я слышал о нем разное. Поскольку ему позволяли часто ездить за границу, некоторые люди подозревали, что не зря ему это позволяют. Кроме того, я слышал о нем как о самом большом мастере розыгрыша, и розыгрыши его часто были довольно жестокими. Поэтому я подумал, может, здесь тоже или провокация, или розыгрыш, и сдержанно ответил на его похвалы. Мне показалось, что он хотел, чтобы мы общались, но я от этого отстранился. Лишь спустя некоторое время я встретил его в гостях у Бориса Миссерера и Беллы Ахмадулиной, и он кинулся ко мне обниматься, а я все еще был насторожен. Но, кажется, ему правда понравился Чонкин. Он был очень талантливый композитор и, судя по воспоминаниям, интересный человек. Может быть, напрасно я уклонился от общения с ним.